Здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Москве музей усадебной культуры представляют новую выставку, рассказывающую о традициях и обрядах крестьян разных уголков Российской империи. Экспозиция строится вокруг уникальных народных костюмов, предметов обихода, картин и рисунков. Посетители познакомятся с годовым циклом народных праздников, каждому из которых соответствовал свой обряд и наряд. Особое внимание на выставке уделяется свадьбе, которая с древних времен считалась главным событием в жизни человека. В рамках проекта запланированы мастер-классы. Выставка работает до 19 августа. В Москве можно посетить выставку «Картины русской истории». Представленные на выставке картины Константина Маковского, Клавдия Лебедева, Андрея Рябушкина и других выдающихся живописцев второй половины XIX – начала XX веков иллюстрируют некоторые явления и события российской истории. В них авторы искали персонажей, воплощающих национальный характер. Интересно, что в своих произведениях мастера кисти фокусировались не на драматичности сюжета, а на деталях – костюмах, архитектурных элементах, предметах быта. Выставка работает до 22 июля. Продолжим артефактами земель славянских. Чугунное пушечное ядро нашли археологи в Азове. Крупные военные баталии, какими были осада русской армии турецкого Азова в 1695 и 1736 году, оставили в земле многочисленные следы. Спустя столетия археологи продолжают находить в городе свидетельства сражений, порой в самых неожиданных местах. Во время раскопок на улице Мира археологи нашли чугунное пушечное ядро. Снаряд находился в золото-ордынском слое, то есть слое земли, содержащем остатки поселения периода Золотой Орды. Позже, в XIV веке, на этом месте расположилась купеческая усадьба. Мы уже не узнаем, как ядро оказалось на расстоянии более километра от позиции русской артиллерии, рассказал старший научный сотрудник Азовского музея-заповедника Михаил Гончаров. Может быть, это был случайный выстрел, или русские солдаты использовали его не по прямому назначению. По словам археолога, если бы подобную находку сделали вблизи крепостного вала, порта или прилегающих районов, это было бы достаточно рядовым событием. В данном случае встретить в этом районе снаряд 18 века было неожиданно. Обмелевший Амур позволил археологам исследовать новые петроглифы в Хабаровском крае. Необычно низкий уровень воды в Амуре в конце весны – начале лета, из-за которого возникли перебои в транспортном сообщении с некоторыми селами и пришлось на некоторое время прерывать навигацию в китайский Фуюань, позволил ученым сделать несколько важных археологических открытий. Специалисты изучили ранее скрытые под водой валуны и нашли новые наскальные рисунки. Как рассказал археолог Хабаровского краевого центра охраны памятников истории и культуры Евгений Черников, когда вода в Амуре сильно упала, мы решили воспользоваться этим и осмотреть камни в рамках планового мониторинга. Нашли рисунки, которые в прошлом веке еще академик Окладников описал в своих работах. Но их все эти годы не могли найти. Были обнаружены и ранее неизвестные науке изображения. Какое-то животное, похожее на волка или барана, личина. Между тем, уникальный памятник вблизи села Сикачи-Алян, который уже много лет числится в предварительном списке объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, подвергается разрушению. Вода и лед постепенно стирают сделанные тысячи лет назад рисунки. Камни, которые лежат на берегу, облюбовали вандалы. Валуны с петроглифами буквально изуродованы надписями типа «Здесь был Вася». Не исключено, что на затопленных камнях будут найдены новые, ранее неизвестные науке древние изображения. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Москве 4 июля состоится презентация новой книги родословия, синдоарийский субстрат русской культуры. Автор Михаил Николаевич Афанасьев, историк, доктор социологических наук, член научного совета Академии ДНК генеалогии, действительный государственный советник Российской Федерации третьего класса. Русская традиция содержит память тысячелетий. В ней зашифрованы ответы на самые сложные культурно-исторические вопросы. Отчего Русь называется Русью, да еще святой? А земля, по которой ходим, светом? Почему мы русские? Нам трудно объяснить даже собственное имя. Требуют перевода имена древнерусских богов – Перун, Велес, Макош. Используя новые научные данные, результаты ДНК-генеалогии, применяя сравнительный языковой анализ к исследованию древнейших преданий, сказок, образов, имен и артефактов, Михаил Афанасьев убедительно показывает неразрывность связей синдоарийского начала Древней Руси и славянства, их общие истоки и 5000-летнюю преемственность русского мира. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 2 июля, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Что делает нас сильнее?» Ответы на вопросы. Выпуск 2. Автор-сказитель Алексей Орлов. Соавтор Михаил Ядь. 3 июля во вторник вы услышите запись передачи «Разъяснение глубинной духовной сути песен птицы Гамаюн». Клубок 2. Автор-сказитель Всеслав Глоба. 4 июля, среда. «Мир женщины в социуме глазами предков». Автор-сказительница Арина Никитина. 5 июля, четверг. «Способы изменить жизнь к лучшему». Автор-сказитель Александр Жарков. 6 июля, пятница. «Биорезонансная терапия. Правда или ложь?» Автор-сказитель Захар Белинский. Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 7 июля, вы услышите запись передачи из цикла «Страницы родной поэзии» Александр Иванович Веденский, ведущий передачи Виктор Маслов. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени. Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью. Если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добро!